Глава 23. Событие 66. Жизнь за границей – это привилегия для одних и проклятие для других. То же самое и жизнь в родной стране. Алишер Файзулаев. Алишер Файз. Парагвай, Уругвай и прочие гондурасы вместе с Бразилией сейчас играют в футбол, который устарел до того, как родился. Они себя считают непревзойденными мастерами мяча, и это правда. Все Стрельцовы, все Бобровы, даже все Пеле и Гаринчи. Они каждый сам по себе гений футбольный. Обведут любого и пробьют именно с такой силой в том направлении, чтобы гарантированно мяч забить. Они живут футболом. Пацан в деревне или в городских трущобах сначала начинает играть в футбол, а потом учится ходить. Альбероха, что значит красно-белые, типичные представители таких фанатиков футбола. Форма сборной Парагвая полосатая. Бело-красные вертикальные полоски на футболках и горизонтальные. Но тоже красно-белые на гетрах. Руководит этой командой Мануэль Флейтас Солич. Никто его так не называет. Если в СССР почти у всех игроков, да и у тренеров, есть прозвище, то есть и имена. Все знают хитрого Михея. Но знают и Якушина Михаила Иосифовича. В Южной Америке по имени и фамилии тренера, а тем более игрока, знают только родственники. У всех остальных сочетание звуков Мануэль Солич никаких ассоциаций не вызовет. А вот если произнесут слова Эльбруха, волшебник, то это уже совсем другое дело. Это и есть тренер Альбероха, национальной сборной Парагвая по футболу. Парагвай, как и Уругвай, да, впрочем, как и все команды с Южной Америки, кроме Мексики, попал в финальную часть чемпионата мира по футболу без борьбы. Была создана группа «Седьмая», в которую вошли Парагвай, Уругвай, Эквадор и Перу. Выходят в финал два победителя. Но две последних страны снялись. И Парагвай с Уругваем попали, не сыграв ни одного матча в Бразилию. Боливия с Чили пробились в финальную часть из-за демарша Аргентины. Это не говорит, что команды слабы. Это говорит о том, что чемпионат сам по себе плохо подготовлен и слаб. Аркадий Николаевич. Вовка после матча с альберухами этими подскочил к Аполлонову и дернул его за локоть, отзывая в сторону. Председатель спорткомитета разговаривал, или точнее, поздравлял Якушина и Чернышова с замечательной победой. «Молодец, зятёк, второй и третий голы просто красавцы. Ты видел, как стадион бесновался? Молодец. Выиграйте чемпионат, и всем, кто голы забил, постараюсь победы выбить». Обнял Вовку радостный генерал. Понятно его было. Только что объявили по стадиону по громкоговорителю, что идущий параллельно матч в Сан-Паулу тоже закончился. И там Швеция победила Италию 3-2. Получается, что набравшая 5 очков сборная СССР выходит из группы, став победителем и попадает в финальную пульку. Половина дела сделана. «Аркадий Николаевич, мне тут интересная мысль пришла». Вовка махнул рукой в сторону раздевалки, откуда сейчас вышел. «Можете вы зайти в раздевалку сборной Парагвая и пригласить 5 футболистов переехать в СССР и играть в футбол за «Динамо» Московская область? А еще принять гражданство СССР». «А зачем тебе эти грузины?» – отстранился от Фомина Аполлонов. «А на самом деле, зачем? Ну, допустим, играли они чисто индивидуально, не хуже его пацанов, а проиграли из-за того, что именно этим и занимались все 90 минут. Они играли с мячом. Нужно обязательно завладеть мячом, отобрав его у соперника и, обводя неумех противников, вести его к воротам. И когда красно-бело-полосатые столкнулись с игрой молодежки, с ее длинным пасом, точным пасом и контролем зон, а не беганием по полу, у них игра развалилась. 4 мяча пропустили. И только один закатили Яшину. Да и то в самом начале, пока пацаны привыкали к такому напору парагвайцев. А освоились и поперло. 90 минут почти играли без мяча подопечные Эльбруха, волшебника. Однако индивидуальное мастерство и неутомимость парагвайцев Фомин оценил. И вспомнил Харламова. Тоже ведь можно испанцем назвать. Парагвай – самая бедная страна в мире. По крайней мере, одна из самых бедных. Думаю, эти 5, когда вы им озвучите зарплаты наших игроков, с удовольствием поедут в СССР и потом будут писать родственникам письма, как им хорошо живется в нашей стране. Те будут делиться новостями с соседями. Потом можно снять небольшой документальный фильм про них, через год примерно, и там показать, как они устроились. Уверен, фильм в Парагвае с удовольствием покажут, и его посмотрит каждый парагваец по нескольку раз. И все будут завидовать этим 5 и мечтать перебраться из своей нищеты в нашу страну. И СССР будет для парагвайцев не неизвестная страшная страна-враг, а друг и мечта. «Ого!» – ну наговорил. «Ничего не мешает поговорить, в СССР полно иностранцев перебирается». «Да, те же десятки тысяч испанцев после гражданской войны. Курды. Ну, хорошо, я попробую поговорить». «К счастью, нам переводчика выделили, который и португальский, и испанский знает. Называй фамилии». «Анхель Антонио Берни Гомес, нападающий». «Хериберто Эррера Удризар, защитник». «Рубен Авариста Фернандес Реал, нападающий». «Атилио Лопес, нападающий». «Лопес Фертес, полузащитник». Вовка протянул Аркадию Николаевичу программку встречи, на которой подчеркнул ногтем фамилии понравившихся ему игрой парагвайцев. «Хорошо, поговорю с этими грузинами». Вовка понимающе улыбнулся. На самом деле парагвайцы, если с народностями СССР сравнивать, то на кавказцев похожи. Чернявые все, с усиками. И что-то в физиономии такое. Среди сборной Парагвая негров не было. Возможно, там и в самом Парагвае их немного. Это внутренняя страна, не имеющая выхода к морю, и там нет кофейных и сахарных или хлопковых плантаций. Не завозили туда негров. Так что немного испанской крови, а в основном местные индейцы. Разводят коров и сажают что-то на огородах. Так и живут. Страна маленькая, совсем и по площади, и по количеству жителей. Насколько Фомин сумел узнать в библиотеке перед выездом, население там 1,3 миллиона. «А у нас там есть посольство?» «Не знаю», – Аполлонов почесал стриженный затылок. «Тогда скажите, чтобы, если согласятся, в Рио к нам подошли». «Не отстанешь же. Ладно, пойду пообщаюсь».